Глава 9. Так вот, первый договор имел свои правила богослужения, а также земное святилище. Был изготовлен шатер, в первом помещении которого находились светильник, столы, посвященные Богу хлебы, и место это называлось святилищем. А за второй завесой было помещение, которое называлось «святыня святынь», и в нем золотой жертвенник для благовоний и ковчег для договора с Богом, со всех сторон обложенный золотом. В нем был золотой сосуд с манной и пустивший побеги жезл Аарона, а также каменные плиты с текстом договора. Над ковчегом были херувимы, означавшие присутствие здесь Божьей славы и осенявшие крылами место, где прощаются грехи. Но сейчас нам нет необходимости говорить об этом подробно. После того, как все было таким образом изготовлено, в первое помещение постоянно входили священники, исполнявшие службу, а во второе — один только первосвященник раз в год и всегда с кровью, которую он приносил в жертву за свои грехи и грехи народа, совершенные по неведению. Этим Святой Дух указывал на то, что пока существует прежний шатер, путь во святилище еще не открыт. Все это символ настоящего времени, означающий, что ни дары, ни жертвы не в состоянии очистить совесть и привести к совершенству тех, кто поклоняется Богу. Они касаются только еды, питья, разных очистительных обрядов, а это внешние правила, имевшие силу лишь до установления нового порядка вещей. Но когда явился Христос, как первосвященник уже свершившихся благ, Он прошел через большее, еще более совершенное святилище, нерукотворное, то есть не относящееся к вещам сотворенным, и вошел в святыню святынь раз и навсегда, и не с жертвенной кровью козлов и телят, но с собственной кровью, обретя для нас вечное искупление. Если окропление кровью козлов и быков вместе с пеплом телки освящает осквернивших себя и дает им внешнюю чистоту, то насколько больше силы имеет кровь Христа, который с помощью вечного Духа принес себя Богу в непорочную жертву. Она очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить живому Богу. Поэтому Христос есть посредник в новом договоре с Богом. Смерть Христа стала выкупом, освобождающим от грехов, совершенных во время действия первого договора, чтобы призванные могли получить вечное наследие, обещанное Богом. Где есть завещание, необходимо установить смерть завещателя. Завещание действительно лишь в случае смерти, оно не имеет силы, пока завещатель жив. Вот почему и первый договор был утвержден с помощью крови. После того, как Моисей изложил всему народу все заповеди, установленные законом, Он взял кровь телят и козлов, а также воду, красную шерсть и суп, и окропил как саму книгу закона, так и весь народ со словами «Это кровь договора, который Бог велел вам соблюдать». Точно так же он окропил кровью и шатеры, и все богослужебные сосуды. Согласно закону, почти все очищается кровью, и без кровопролития нет прощения. Следовательно, такими способами должны очищаться земные подобия небесного. Само же и небесное требует жертв лучших, чем эти. Ведь Христос вступил не в рукотворное святилище, которое есть не более чем отпечаток истинного, но в само небо, и теперь Он предстал перед лицом Бога ради нас. Он также не приносит себя в жертву многократно, как это делает первосвященник, ежегодно входящий в святилище с чужой кровью, иначе ему пришлось бы страдать множество раз с тех пор, как был сотворен мир. Но он явился один раз, в самом конце веков, чтобы удалить грех своей жертвой. Как человеку суждено только однажды умереть, а затем суд — так и Христос, однажды принесенный в жертву, чтобы унести грехи множества людей, во второй раз явится не для того, чтобы иметь дело с грехом, но чтобы спасти тех, кто его дожидается.